Женатый. Все правильно. Этот печальный рассказ именно так и называется «Женатый». Потому что «жи» — это животное, «на» — это предлог, «ты» — это личное местоимение второго лица. Ну, а «и» краткое — это для красоты, для усиления эмоций. И если сложить все вместе, то получается «ты женат на животном». Этот заковыристый неологизм придумал Леонид Петрович. Придумал не просто так, от скуки, а для себя, для самоидентификации. Именно для себя, поскольку именно он был женат на собаке. И не в переносном смысле, когда сварливую и опостылевшую жену уподобляют собаке, а в самом, что ни на есть, прямом. Ее звали Лаймой, что Леонид Петрович расшифровывал как «лай моей души». Такая пристальность к каббалистической фонетике – простительно, пожалуй, лишь поэтам да нескольким чудом дожившим до наших дней адептам структуралистской лингвистической школы. Леонид же Петрович не был ни выжившим из ума и времени структуралистом, ни тем более поэтом, любимцем музы Мнемозины и пасынком бога богатства Плутоса. И эта его психическая особенность могла свидетельствовать лишь о невротических явлениях, расшатывавших его организм, в чем мы убедимся чуть позже. Итак, ее звали Лаймой. Была она не какой-нибудь банальной болонкой, а вполне благородной сукой, породы доберман-пинчер. Точнее, не сукой, а девочкой 7 лет от роду, поскольку именно такой эвфемизм укоренился в среде заядлых московских собашников. Все началось с того, что Леонид Петрович возненавидел людей. Было это вполне естественно, потому что он был директором крупного издательского дома. Холдинг включал в себя 2 серьезные газеты, как принято говорить на Западе, влиятельные, 3 бульварных таблоида, 4 глянцевых журнала, 2 пиар-агентства. Была и FM-радиостанция, обслуживающая так называемый мини-мидл-класс, то есть тех, чей ежемесячный доход не превышал 900 долларов. Специализировался дома на выпуске массовой литературы, выбрасывая на рынок изрядными тиражами детективы некоего Викентия Шурикова и мистические триллеры Аделаиды Пустынской. Таким образом, в медиа-империи Леонида Петровича насчитывалось порядка 2000 человек, жадных, ленивых и изворотливых, как он небезосновательно считал. И что самое печальное, каждый из них был потенциальным предателем, готовым при всяком удобном случае наплевать на корпоративные интересы и нанести ущерб общему делу ради собственных шкурных интересов. Именно поэтому Леонид Петрович и взял очаровательного 2-месячного щенка, девочку, не подозревая о том, чем, а точнее, кем она станет для него совсем скоро. Взял для того, чтобы иметь рядом хоть одно преданное существо. Поскольку ни жена, ни дочь, которая к тому времени уже жила отдельно, таковыми не являлись. Да, конечно, когда-то, очень давно, вероятно, и была какая-то искренность. Но к 45 от нее не осталось и следа. Лишь груз взаимных обид и претензий, которые приходилось тащить непонятно во имя чего. Леонид Петрович прекрасно помнил то первое время, пожалуй, самое счастливое в его жизни, когда Лайма смешно ковыляла на неуверенных ножках, неумело тычась мордочкой в блюдце с молоком, а потом, когда немного подросла, носилась по комнатам со звонким лаем, радостная, словно солнечный зайчик. И первые прогулки, открытие такого огромного, такого интересного мира, наполненного тысячами незнакомых запахов, тревожных, веселых, угрожающих, дурманящих, предостерегающих, скучных, манящих, надсадных и сложных, как поцелуй трансвестита. И Леонид Петрович почти все время был рядом, наставлял, оберегал, ненавязчиво советовал и поощрял. Именно так, поскольку прекрасно понимая, что это самый главный период становления личности преданного существа, взял что-то типа долгосрочного творческого отпуска. При этом он, конечно, продолжал контролировать ситуацию в издательском доме, дабы молодые да честолюбивые не попытались поднять бунт на корабле. Но и не более того, ни к расширению, ни к новым прибылям не только не стремился, но и не лежал душой. Потом, когда Лайма уже и окрепла физически, и приобрела необходимый жизненный опыт, и стала преданным от обрубленного хвоста до купированных ушей другом, вернулся к своим верблюдам. Так он называл своих подчиненных, расшифровывая слово как «вероломные блюдолизы». И стал видеться со своей ненаглядной реже. Но и в этом было свое очарование. Весь день думать в разлуке, а вечером вернуться и... И прямо на пороге радостные визги, и лапами на грудь, и теплым языком оближет лицо, преданно заглядывая в глаза, и ревниво: «Ну где же ты был? Я так скучала без тебя, жестокий». А потом жена ударила Лайму зло при Леониде Петровиче, и он ее выгнал, потому что это была та самая капля, которая переполнила чашу. Прекрасно ведь видел. Да она особо и не скрывала, что не любит Лайму, а всего лишь терпит, с трудом превозмогая, не давая выплескиваться наружу, а тут не сдержалась в конце-то концов. Нет, выгнал не так, как надо было бы, а вполне цивилизованного, купил приличную квартиру, далеко не в худшем районе, и заплатил весьма достойные отступные, большие, чем она заслужила. Лишь в самый последний момент тоже не сдержался, крикнул яростно: «Чтоб твоей ноги здесь больше!» Но не докричал положенного, поскольку остро кольнуло в сердце латунной штопольной иглой. Да, ощущение было именно таким, как от латунной штопольной. Так они остались вдвоем с Лаймой, пока еще просто подругой, но не женой. Нанял женщину, которая в его отсутствие должна была заботиться о подруге, но она долго не продержалась. Довольно скоро, возвращаясь с работы, Леонид Петрович начал ощущать, что Лайма недовольна домработницей. Может быть, это была просто обычная женская неприязнь, но не исключено, что мерзкая баба как-то обижала Лайму. Не физически, а, скажем, унижала или еще что-то. Ведь девочка была очень эмоциональна. Обидеть ее могло не только грубое слово, но и недобрый взгляд. Короче, выставил Мегеру за дверь, не объясняя причины. Точно такая же история произошла еще с двумя. Пока не нанял мужчину, еще крепкого, 65-летнего пенсионера, вполне интеллигентного. Этот-то хоть прекрасно понимал, с кем имеет дело и как это дело необходимо вести. То есть все по часам, безотлагательно и неукоснительно. И максимально доброжелательно. Так и сказал ему: «Если Лайма начнет на вас жаловаться, то нам придется расстаться». И Сергей Иванович, так звали пенсионера, отнесся к своим обязанностям настолько серьезно, что продержался почти 5 лет и ушел по своей воле, то есть скоропостижно скончался. Его преемник Равиль Хаснутдинович также оказался человеком порядочным, которому не надо было дважды повторять, что и как следует делать, и с каким душевным настроем. Он, как и Сергей Иванович, в свое время работал в НИИ «Стекла». В связи с чем у Леонида Петровича сложилось очень лестное мнение о бывших советских ученых из бывших советских НИИ. Но первое действительно острое переживание обрушилось на Леонида Петровича, когда Лайме исполнилось 1,5 года. И не переживание даже, а потрясение. В полной мере потрясение и даже сверх того. Лайма влюбилась в совершенно мерзкого кобеля по кличке Петруччо. Это был плебей, абсолютный плебей, несмотря на родословную далматина, которой кичилась его хозяйка, особо пренеприятнейшая. Да, именно влюбилась, поскольку течки тогда у нее не было, и это было обидно вдвойне, потому что не мощный физиологический позыв, метущий рассудок, а тонкие движения души, то есть предпочла для общения не его, Леонида Петровича, который вкладывал в нее всего себя, а не пойми кого, просто не пойми кого. В первый же вечер, как на нее снизошло это ослепление, скулила, царапала дверь, тянула за рукав к выходу. Тогда он еще не понял, насколько это опасно. Думал, поспит, да и позабудет, и все улетучится, как сон, как утренний туман. Что все произойдет так, как пишут в спецлитературе эти безмозглые кретины, мол, у собак нет памяти, а есть только приобретенные рефлексы. Но наутро она неслась в скверик, где собирается собачье общество, с таким воодушевлением, с каким 15 лет назад россияне выстраивались в очереди за ваучерами. И сразу же к своему плебею, к Петруччо, который, впрочем, не обращал ни малейшего внимания на алмаз души Леонида Петровича. Долгожданного отрезвления не произошло ни на следующий день, ни через неделю. Леонид Петрович страдал. Пытался вернуть утраченные позиции лестью, лакомствами, длительными беседами. Да, уже тогда он начал говорить с Лаймой, поскольку понял, что в этом деле имеет значение не смысл произносимого, который доходил до нее лишь частично, а интонации, взгляды и мимика. Однако все было тщетно. И Леонид Петрович понял, что следует действовать решительно. Ведь мужчина же он в конце-то концов, или кто? А настоящий мужчина должен уметь бороться за счастье, и не только за свое. Оградить Лайму от ненужных ей переживаний, сулящих лишь горькое разочарование в жизни любой ценой. Это было и справедливо, и благородно. И он нанял киллера. Не в своей конторе, где охранников-дармоедов было сверх меры, а на стороне. Хоть у себя это было бы и дешевле, но пойдут ненужные разговоры, сплетни, подхихикивания. Леониду Петровичу, который управлял медиахолдингом исключительно за счет своего непререкаемого авторитета, это было абсолютно не нужно. Нашел частное охранное бюро, вполне респектабельное, выполняющее заказы самого деликатного характера, и изложил свою просьбу. Ему сказали, что такая работа стоит $2000. Столь высокую сумму обосновали тем, что, во-первых, собака породистая, а во-вторых, москвичи зачастую относятся к четвероногим друзьям куда лучше, чем к своим ближним, и, следовательно, надо сработать абсолютно чисто, поскольку хозяйка наверняка настоит на самом серьезном расследовании. И, может быть, обратиться за помощью в ту же самую контору, которая собаку ликвидировала. При этом не повели бровью и никаким иным образом изумления не выказали, из чего Леонид Петрович сделал заключение, что охранное бюро за 9 лет своего существования сталкивалось еще и не с такими необычными заказами. Через 3 дня Петруччо в скверике не появился. К счастью, Лайма ничего не поняла. 3 дня бродила задумчивая, отыскивая под кустами следы ушедшего в небытие пса. А потом все выветрилось, заместилось новыми ощущениями и впечатлениями. Через неделю Лайма была уже абсолютно здорова. Однако проблема никуда не ушла, а лишь притаилась, готовая наброситься на Леонида Петровича из-за угла в любую минуту. О ней постоянно напоминали звонки из кинологического клуба. «Леонид Петрович, ваша девочка уже подросла, вероятно, ведь так? Можем предложить прекрасного кобелька для вязки, рекордсмен породы». «Как это рано? С этим затягивать не следует. Этак вы ей менструальный цикл поломаете, да и нагрузка на психику огромная, неврозы замучит. А потом рады будете, да уж поздно будет». Люто возненавидит весь род мужской, а если этого не случится, то родить не сможет. Выкидыши замучат. «Да нет, уверяю вас, лучший кобель в породе, специально для вас, то есть для вашей девочки. Так что решайтесь. Хоть и решаться-то нечего. Знаете, как они во время материнства расцветают?» Всякий раз, когда Леонид Петрович уже готов был решиться, он ярко и в мельчайших подробностях представлял отвратительную картину. Мерзкий, слюнявый кобель, пыхтя и чавкая, лезет на Лайму, на его Лайму. В конце концов понял, что на этот шаг не решится никогда, и страдал от этого. Понимал, что это тирания, эгоизм, и от этого эгоизма жизнь Лаймы, если и не будет покалечена, то пойдет совсем по-иному. Не так, как это было предначертано природой. Правда, природа косна и тупа. И идущий по протаренной ею дорожке не оставляет на поверхности жизни даже крохотной царапины, не говоря уж о сотрясении глубин. так мелькнувший и тут же растаявший в безднах небытия сон и ничего более. При помощи таких нехитрых мыслеплетений пытался оправдаться Леонид Петрович то ли перед самим собой, то ли перед Лаймой. Но Лайме эти оправдания не были нужны. А что ей было нужно? Кобель? Но эта проблема с легкостью решалась фармакологическим путем. Щенки? Но щенков она кормила бы от силы 2 месяца. И потом с легкостью забывала. Леонид Петрович это прекрасно знал. Когда был мальчишкой, то уже наблюдал у бабушки в деревне именно такую ситуацию. Поскулила бабушкина жучка день, а на следующий уже радостно виляла хвостом. И Леонид Петрович понял, что Лайме нужен муж. Серьезный и основательный. Именно такой, каковым он и был. И он стал мужем Лаймы. Устроил что-то типа свадьбы, при торжественных свечах. Кормил Лайму деликатесами, пил шампанское, говорил ласковые слова. И она прониклась, осознала торжественность момента. Часто заглядывала в глаза, лизала лицо и была счастлива, именно счастлива и серьезно, потому что замужество для женщины – это всегда серьезно. Нет, конечно же, в их физиологических отношениях ничего не переменилось, ничего такого, что сейчас в большом ходу в бульварной прессе и на телевидении, никакого, как теперь принято говорить, интима. Это был чисто платонический брак и, пожалуй, даже метафизический. Ведь был же Александр Блок женат на России. Был, иначе не называл бы ее, Россию, женой. А почему же Леонид Петрович не мог быть женат на Лайме? И Россия не вполне понимала, что Блок ее муж. И Лайма. Нет, Лайма, пожалуй, была гораздо ближе к осознанию роли Леонида Петровича в ее жизни, к его новой роли. Потому что теперь он уже не был ее хозяином. Они были равны в браке. Он был настолько ответственен за ее судьбу, что готов был многим пожертвовать, гораздо большим, чем хозяин. Так что разница была ощутима и существенна. Их брак был счастлив. Причем в разные периоды счастье тоже было разным. Не количественно, а качественно. Был и медовый месяц, и период взаимного привыкания, постепенного осознавания обоюдных обязанностей, и время, когда жизнь потекла широко и полноводно, без водоворотов и эмоционального буйства. И этот последний период был наиболее интересен и плодотворен. Нет, не в примитивном смысле, а в духовном. Потому что у них было уже полное взаимопонимание. Леонид Петрович, возвращаясь домой после работы, подолгу разговаривал с Лаймой. О чем? Да обо всем, о чем говорят не надоевшие друг другу, не утратившие взаимной приязни супруги. О мелких семейных делах, о крупных покупках, об американской экспансии, о падении нравов, о думских дебатах по поводу госбюджета, о смене руководства в Большом театре, о предстоящем отпуске, о подорожании бензина. Леонид Петрович говорил, и Лайма все прекрасно понимала и отвечала глазами. И Леонид Петрович тоже прекрасно ее понимал, и по любому вопросу у них было единое мнение. Или о работе, о том, что его волновало, что наболело и от чего приходилось спасаться эналаприлом. «Ты знаешь, дорогая, я сильно озабочен утренней кометой. В последнее время сильно пошатнулась. Статьи вялые, сплошная жвачка, ни о чем. К тому же какие-то совершенно непозволительные выпады против Кремля. Якобы все для общей пользы. Но мне-то на погибель. Да-да, конечно, совершенно с тобой согласен. Главного поганой метлой. Думаешь, не его одного? Еще кого-то? Как? Всех? Всю редакцию под зад коленом? Ну, это ты чересчур. Да-да, конечно, конечно, согласен. Так, вероятно, и сделаю. Были, естественно, у Леонида Петровича и свои маленькие секреты от Лаймы. Во всякой нормальной семье это неизбежно. Впрочем, были и не маленькие. Он, как и всякий нормальный мужчина, порой увлекался какой-нибудь эффектной особой и доводил дело до естественного конца, до нескольких жарких встреч и последующих угрызений совести. Вернувшись после такой, как он мысленно характеризовал случки, поздно, заставал Лайму настороженной и разобиженной. Почуяв с порога чужой запах, не бросалась радостно на грудь, а молча уходила в комнату, приходилось ее лить и оправдываться, что было неприятно. «Представь себе!» После совещания всем советом директоров забурились в клуб. В точку. Ну, ты знаешь, я тебе уже рассказывал. Так вот, рядом оказалась Нина Семеновна. А у нее такие жуткие духи, ну, просто мочи никакой не было. Надо было бы, конечно, пересесть. Ну, неловко как-то еще обидеться. А она человек нужный. Хоть и со вкусом, у нее не важно, но очень дельный специалист. Лайма, конечно, понимала, что врет, врет нагло. Но до скандалов никогда не опускалась, к тому же понимала, что мужчины без этого никак не могут. Такова уж семейная жизнь. Роз без шипов не бывает. Следует отметить, что Леонид Петрович, в силу изрядного природного ума, скрывая главное, в мелочах был правдив и, можно сказать, искренен. Если был близок с Зиночкой, то говорил, что подвез на машине после затянувшейся планерки именно Зиночку, у которой поломалась старенькая Субару. Потому что всегда была вероятность того, что Лайма где-нибудь случайно столкнется с этой самой Зиночкой, будь она неладна, и вспомнит, что духи именно те самые, и что муж, может быть, тогда и вправду подвез ее на машине, и ничего между ними не было. Текло время, которое казалось беспрерывным, бесконечным и благосклонным. И вдруг, мгновенно, в момент пробуждения наступил новый период. Леонида Петровича пронзила острая, как зуб кобры, мысль. Лайме уже 8 лет. Сколько ей еще осталось? 10? Нет, столько собаки не живут. В лучшем случае 7-8 или 6. Но сколько бы ни оставалось, она обязательно уйдет первой, и он останется в полном одиночестве. Что он без нее? Как? Это было ужасно. Но вместе с тем и чувства обострились, стали более трепетными, нежными. Знаешь, что это не вечно, совсем не вечно, и острее воспринимаешь. И благодаришь судьбу за то, что не разминулся со своим счастьем, что пока тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. еще не тяжелая туча навалилась на твой маленький хрупкий мир, а лишь далеко, где-то, за горизонтом, появился ее намек. Ведь только так можно ощутить, сколь бесценен дар, напрасный, случайный, которым владеешь. Нет, Леонид Петрович ничего этого ей не говорил. Но не от того, что боялся причинить боль. Просто тут никакие слова не нужны были. Да и не было таких слов. Были другие, но их используют уже потом, после, когда свершается неминуемое. Просто стал бережней и преданней, и она отвечала ему тем же самым. Полное взаимопонимание, высшей наградой которого является долгая и счастливая жизнь и одновременная смерть в один день. Примерно так в конечном итоге и получилось. Как-то раз Лайма начала настаивать на том, чтобы Леонид Петрович показался врачу, потому что зачем же терпеть боль, хоть и не сильную, когда ее можно вылечить? При нынешнем-то состоянии медицины и финансовых возможностях главы издательского дома и, в конце концов, убедила. Леонида Петровича прогнали по малому кругу всевозможных специалистов. Крайним оказался онколог, который начал нести всякую околесицу, мол, надо повидаться с вашими близкими. Поскольку окончательный диагноз пока невозможен, тут дело тонкое, генетическое. Поэтому родственники нужны для сопоставления и последующей идентификации фамильных особенностей вашего метаболизма. Леонид Петрович велел ему не юлить и говорить откровенно, все как есть, поскольку человек он сильный. А для сильного человека всегда предпочтительна правда, пусть и самая горькая. Врач, сложив лицо в профессиональную гримасу, максимально оптимистичную, сказал: «Да, это злокачественное новообразование. Но при нынешнем состоянии отечественной онкологии волноваться не стоит». После операции выяснилось, что Леониду Петровичу от силы остался год. О трех первых днях вспоминать не хочется. У всех они проходят примерно одинаково, и у сильных людей, и у слабых, и у середнячков. В животном страхе, который одни прячут от посторонних глаз, а другие размазывают по лицу, словно сопли. Но в первом случае нет никакого героизма, а во втором никакой постыдности. Просто каждый реагирует на весть о скорой кончине наиболее удобным для себя образом. И каждая реакция достойна не только сострадания, но и уважения. Через три дня Леонид Петрович пришел в себя и задумался о будущем. С одной стороны, год – это не так уж и короткое будущее. У бойцов перед смертным боем его гораздо меньше, хоть, конечно, и шансов несколько больше. С другой – это было не только его будущее. Конечно, он постарается прожить этот год достойно, так, чтобы это как можно меньше отразилось на Лайбе. Но что станет с нею потом? Ведь статус вдовствующих собак в российском законодательстве не прописан, грустно усмехнулся Леонид Петрович. Оставить ее на бывшую жену было бы и безумием, и предательством, и изощренным садизмом. Потому что Лайма тут же оказалась бы на улице, и перед неминуемой голодной смертью натерпелось такого, что даже люди выдержать не способны. Равиль Хаснутдинович был уже не то что не молод, но и стар, слишком стар для того, чтобы связывать с ним будущее Лаймы, и при этом зачем-то пытался скрыть свой истинный возраст, словно работал у Леонида Петровича в фирме рекламным агентом, а не на дому помощником, где необходима была не прыткость и бессовестность, а обстоятельность и порядочность. Итог мог оказаться точно таким же. Улица и голодная смерть года через 2-3. Относительно собачьих приютов Леонид Петрович иллюзий не питал. Конечно, в них, вероятно, встречались люди и любящие животных, и умеющие их обслуживать, но добросовестных людей в нынешней России много быть никак не могло. И угадать, найти такое место с точки зрения теории вероятности, было равносильно крупному выигрышу в лотерею. Леонид Петрович был прагматиком, а не игроком. Отдать Лайму в так называемые «хорошие руки»? Нет, только не это. Очень могло быть, что эти хорошие руки ловко пекли пирожки с мясом животных, выделывали кожи и шили шапки и дамские сумочки. Выхода не было. Точнее, был только один выход, неизбежный. И Леониду Петровичу подсказал его все тот же поэт Блок, автор не только «Незнакомки», но и «Скифов». Лайма. Его драгоценная Лайма должна умереть вместе с ним. Как это было принято у скифских вождей, которых хоронили вместе с женами. Лишь только это могло гарантированно спасти ее от непереносимых страданий, выброшенного на улицу благородного существа, утонченного, изысканного, созданного для ласк, неги и праздности. Язычество? Нет, Леонид Петрович этого не боялся. Его взгляды по этому вопросу были широки. Он прекрасно понимал, что посмертный обряд тут не играет абсолютно никакой роли. Обряды нужны лишь для того, чтобы кормилось духовенство всех мировых религий и культов, а все решает сам человек, вся его жизнь при жизни. Кабы это было не так, то там, после смерти, все было бы раздроблено так же, как и на земле. Католик обитает на своей территории, иудаист – на своей, православный, мусульманин, кришнаит, буддист. И границы охранялись бы пограничниками со служебными овчарками. Нет, даже пребывая в состоянии конечной безысходности, Леонид Петрович настолько владел собой, что мог даже шутить на столь деликатную тему. Хотя на какую еще? Не было для него больше никаких тем, уже не существовало. Приняв решение, он начал прорабатывать план его реализации. Что для человека сильного, деятельного и рационального на протяжении всей сознательной жизни было духовной анестезией на ее излете. Курган, конечно, не насыпать. И на склеп разрешения не дадут ни за какие деньги, даже за нефтяные. А у Леонида Петровича были всего лишь информационные. Кремация тоже не подходила, поскольку не соответствовала скифским традициям. Оставалось лечь с Лаймой в общую могилу, над которой будет возвышаться гранитный памятник. Что-нибудь стилизованное под курган. При этом будет выбито лишь его имя. По-другому не получится, не дадут, да и не надо. Жена вождя после смерти не имеет имени. В общем, Леонид Петрович все продумал самым наилучшим образом, с гарантией, что его последняя воля будет исполнена неукоснительно, и хоронить будут в закрытом гробу, куда после прощания с телом всей этой вереницы случайных и ненужных людей положат лайму, его драгоценную лайму, которой сделают усыпляющую инъекцию, и не узнает о том ни одна живая душа. В порядочности доверенных лиц Леонид Петрович не сомневался. Сделав последние распоряжения, он погрузился в опиумное полунебытие, которое продолжалось месяц и было мешаниной из видений, грез и порой накатывающих тупых болей. И гроб опустили в непроницаемый мрак могилы. Леонид Петрович и его лайма стали равны людям XVIII века, Возрождения, Средневековья, Античности, неандертальцам, мамонтам, ящерам и динозаврам, древним рыбам и птицам. Стали равны самой первой клетке, неведомым чудом появившейся на земле. И было это чудо равно тому, которое лишь на миг вырвало из небытия Леонида Петровича и его лайму. И не только вырвало, но и соединило их судьбы лишь на миг, равный одному удару мирового сердца. Тут, конечно, можно было бы и продолжить, рассказать о том, что крепкий организм лаймы перенес не вполне точно выбранную дозу усыпляющего препарата, и на следующее утро она проснулась в кромешной темноте и замкнутом пространстве, и начала не только выть, наводя животный страх даже на отпетых могильщиков, но и обгрызать Леонида Петровича. А к вечеру, проголодавшись, стала даже и проглатывать небольшие куски мяса. Однако ночью кислород закончился, и эта могила стала точно такой же, как и многие миллионы других могил. Конечно, внутри, а не снаружи, где действуют не биохимические законы, а социальные. Но делать этого мы не станем, оборвав повествование на миге, равном одному удару мирового сердца. Потому что жизнь священна, а смерть священней стократно. Особенно в Москве, где каждый кубический метр жизненного пространства стоит гораздо дороже, чем Науру, Самоа, Тувалу и Бруней вместе взятые.